то он как-то укусил за ногу. А люди, узнав, какой залаян злой, потехи ради совали ему в пасть палку или щетку и смеялись до упаду, высоко приподнимая рыжехвостого, когда он в припадке слепой ярости намертво вгрызался в нее. Лесничий не раз пытался вразумить лисенка, то сердито выговаривая, а то пуская в ход хлыст. Кое в чем и залаян изменился, но лучше не стал. Припадков ярости с ним уже не случалось, зато у него развился настоящий лисий характер. С каждым днем он становился все хитрей, все лукавей. Доверять ему уже нельзя было, даже если казалось, что он крепко спит перед своей конурой. А это следовало бы учесть прежде всего курам во дворе лесничества, которые всегда очень интересовались содержимым миски и залайна. Одна несушка за другой пропадала, и хозяйка усадьбы сердилась не на шутку, не зная, на кого и подумать. Но однажды, во время большой уборки, решили сменить подстилку в конуре из залайна и обнаружили под ней куриные кости и перья. Тут уж судьба хитрого и коварного лиса-кураеда была решена. Лесничий решил привести приговор в исполнение на следующее утро, когда все женщины в доме еще спят, и приготовил ружье. Но вечером маленькая Ула поспешила с мисочкой сладкого молока к осужденному кураеду. Девочка присела рядом с конурой на камень и, поглядывая, как Изолайн лакает молоко, говорила: «Изолайн, ты нехороший. Зачем ты съел маминых кур? Я же два раза в неделю ездила на велосипеде к мяснику в Фельдберг и привозила тебе мясо, чтобы ты всегда был сыт. А ты притрагивался к мясу только для виду, а сам маминых кур душил, да? Ты нехороший, Изолайн». Ула ласково потрепала лисенка по шее, и тот, вылокав молоко до дна, положил голову ей на колени и лукаво поглядывал зелеными глазами на свою благодетельницу. «Изолайн», — снова заговорила девочка, — «и почему ты всегда такой злой? Мы все в лесничестве так добры были к тебе, а ты только и знал, что кусался, да гадости всякие делал. Меня вон даже за ногу укусил, а девушку нашу Лизу за руку, работника Тео в пятку и сапоги папины так изгрыз, что сапожник в Фельдберге отказался их чинить. Вот ты всегда так, Изолайн, злом отвечаешь на добро, правда ведь?» Лисенок, хорошо понимая, что ему делают выговор, совсем, казалось, закрыл хитрющие глазки, прижал уши и ласково привалился к своей молодой хозяйке, как будто его хвалили за какие-нибудь героические подвиги. «Да-да», — продолжала Ула, перебирая пальчиком широкий кожаный ошейник, к кольцу которого была прикреплена цепь. «Да, Изолайн, сейчас-то ты ласковый, тихий, но теперь уже поздно. Папа уже ружье чистит, и завтра, как только встанет солнышко, он тебя застрелит, убьет. А ведь я тебя кормила из бутылочки, соску тебе резиновую давала». От этих слов Ула растрогалась и заплакала, а Изолайн, у которого перед самым носом разгуливала муха, возьми да сцапай ее. Муха попала лисенку не в то горло, он стал кашлять и мотать головой. Тут ошейник, который девочка невзначай расстегнула, и соскочил. В тот же миг Изолайн, такой он был неблагодарный, цап и укусил девочку в руку. Ула громко вскрикнула, но ее крик из дому выбежал лесничий, держа в руках недочищенное ружье, и только и увидел, как между грядками мелькнул рыжий хвост. «Ах ты, кураед проклятый!» — ругнулся лесничий, скинул ружье и хотел было выстрелить, но вспомнил, что оно не заряжено. Тем временем лисенка, разумеется, и след простыл. Ни один день и ни одну ночь скитался Изолайн в большом меховском лесу. Страшным он показался лисенку, диким, полным всяческих опасностей. Не зная вольной лесной жизни, он поначалу и голодал, и холодал, питаясь жалкими кореньями, и это тот самый Изолайн, который от мяса отворачивался.